«А как же раны? Такие раны так быстро не проходят», — подала голос Крис. «А кто сказал, что они вообще были? Га-га-га!» — снова заржал демон. «Обычная реалистичная иллюзия, и вы так легко на нее повелись. Люди всегда предпочитают верить в то, что хотят. А что случилось со взрывом?» — воскликнула Юн-Юн. «Ты не мог без повреждений перенести магию Мегумин. Хех, должен признать, эта магия изначально была той еще занозой в заднице для меня. Именно поэтому я не хотел сражаться с алыми демонами». Но он поднял в воздух кристаллический шар, светящийся алым светом. Внутри него, казалось, бушевали огненные и голубые оттенки стихии. На все можно найти свою управу. И даже магию взрыва можно использовать себе на пользу, например, для аннулирования договора. Га-га-га. Девчонки не в силах были что-то сказать. Они были полностью разбиты. И совершенно непонятно, как теперь быть. Ну да ладно, приятно было посмотреть на ваши обалделые лица, а также вкусить этих великолепных изысканно негативных эмоций. Наконец, отсмеявшись, демон стал более серьезным. Теперь шутки в сторону, говорите, где Вальбах сама, и советую не разочаровывать меня с ответом, на этот раз я не собираюсь церемониться. После его слов взгляды всех скрестились на алых девчонках, а Юн-Юн беспокойно посмотрела на Мегумин. Та же в свою очередь просто лежала на земле, не в силах пошевелиться после использования магии. Все ожидали ее ответа, и она: «Как будто я скажу это какому-то демону», — сказала она, умудряясь строго смотреть на него, одновременно упершись лицом в землю. «Чомуске уже все равно, что член семьи, как будто я позволю его забрать». «Мегумин», — прошептала Юн-Юн, закрыв лицо руками, — «ты до такой степени, а ведь именно она в свое время просила его не отдавать пушистика демону. Вот как жаль». Лицо демона мигом стало жестким, а сам он стал источать явную угрозу. «Честно, не хотелось доводить до этого, ТК, я в долгу перед одной малявкой из алых демонов. Но, видимо, ничего не поделаешь. Все станьте за мной, быстро. Я его задержу, а вы пока беги», — закричала Даркнесс. «Как? А ты прямо образцовый рыцарь, я смотрю». Прямо перед Даркнесс появился демон. Он уже заносил кулак для атаки. «Ха-ха!» Даркнесс выкрикнула и кинулась на него с мечом, но, бух, бац, все ее атаки попали мимо, лишь располосовав землю. Демон даже на секунду затормозился, с удивлением смотря на странную ситуацию и рыцаршу с пунцовым лицом. Похоже, не только алые демоны тут клоуны. Впрочем, бах, кровь, для тебя это уже не имеет значения. Его рука пробила грудь Даркнесс насквозь, прямо через ее доспехи. «Н-е-е-ет!» Опять девчонки выкрикнули хором, в шоке смотря на эту картину. «Кха!» Даркнесс выплюнула капли крови. Она удивленно смотрела на то, как в ее груди покоится рука демона. Это была странная картина, ведь ее тело было невероятно укреплено навыками, очень мало вещей в этом мире могло навредить ей. Тем не менее, это случилось. Рука демона, покрытая странной темной дымкой, прошила ее тело насквозь. В этот момент в ее взгляде появилось смирение, она схватила и сдавила руку демона со всей силы. «Все, бегите, немедленно». «Хоа, даже в этот момент беспокоишься о товарищах?» — протянул демон с нотками уважения. «Действительно образцовый рыцарь. Жаль, только это бесполезно. Отпусти Даркнесс». Вдруг сбоку раздался дикий крик, и с ножами в руках выпрыгнула Крис. В ее глазах стояли слезы. «Вообще-то это она меня держит», — начал демон. «Ну ладно, держи, если хочешь». Он выставил перед собой тело рыцарши. «Че что?» Крис на мгновение потерял ориентацию и не завершил атаку. «Кха!» А следом когтистая лапа вцепилась ей в горло. Крис болтала ногами в воздухе, не в силах шевельнуться. Девчонки смотрели на все это с круглыми глазами. Они тоже будто приморозились, не в силах двинуться. «Итак, что же с вами делать?» — задумчиво протянул демон, держа обеих девчонок в подвешенном состоянии. «Для начала, пожалуй, ты отпустишь их». Внезапно сверху раздался голос. Демон резко развернулся, прямо с потолка пещеры на него падал. Бах! Воин в черных доспехах грохнулся вниз, разметав землю ударами клинков. Следом за этим раздался хор голосов. «Воин-повелитель! Мастер! Сатору сама!» Демон едва успел увернуться. В тот же момент Даркнесс слетела с его руки и покатилась по земле. Она остановилась рядом с воином, а в ее затухающих глазах появилось облегчение, как и легкая улыбка на губах. Аин смог лишь наблюдать за тем, как девчонок сначала теснила орда демонов, а затем зажимала в угол. С его уровнем и навыками он был не способен пробиться через барьер, созданный высшим демоном, да еще являющимся хранителем подземелья. Выход, правда, все равно был. Сила хаоса, способность Длань Хаоса по идее должна была помочь прорваться, и он уже думал ее использовать, но не успел. Внезапно события понеслись вскачь. Крис активировала свиток с водяной магией, из потолка пещеры ударил мощный поток воды, а после и Мегумин активировала свой взрыв. Прорываться через это буйство стихии было сумасшествием, так что Айнс был вынужден пережидать это за барьером. Он примерно понимал их план, таким образом они хотели избавиться от демона, а учитывая те повреждения, что он сымитировал себе, в этом был смысл. Вода же смягчила ударную волну взрыва, плюс за потолком была полость, пещера не должна обрушиться, план был неплох. Но как оказалось, план был не только у них. Демон, как и думал Айнс, продумал катермер и подготовил еще один козырь. Он просто поглотил всю энергию взрыва и воды через ядро подземелья. Такую способность имеет только хозяин подземелья. Да уж, демон тут конкретно их уделал. Как только исчезло буйство стихии, Айнс сразу же пробил барьер и кинулся в пещеру. Вот только немного не успел. Он с небольшим сожалением смотрел на угасающую жизнь в глазах странноватой рыцарши Даркнес. Ему было жаль ее, ведь несмотря на все ее закидоны, она заслуживала уважения, особенно учитывая, как она до последнего защищала других девчонок, своих товарищей. Айнс закрыл ей остекленевшие глаза и повернулся к демону. «Отпусти ее», — он указал на вторую заложницу мечом. «А не то, что», — ухмыльнулся демон Хост, «а не то заберу ее вместе с твоей рукой». Айнс рванул к демону, занося клинки над собой. «Ну так давай, вперед, га-га-га», — он выставил Крис перед собой, используя ту, как заложника. Хотел того Айнс или нет, но ему пришлось остановиться прямо перед завершением атаки, если не хотел разрубить ее. «Ты потерял свой шанс, воин-повелитель», — сказал демон хитро улыбнувшись, сделав выпад в сторону Айнса второй рукой, покрытой кровью. Айнс хотел отпрыгнуть назад, чтобы увернуться, но, что за, не смог. Из земли вдруг появились руки скелетов и оплели его ноги. Их было много, не менее пары десятков, и он не мог просто так вырываться. А удар демона рукой, покрытой опасной дымкой, уже приближался. Он не мог увернуться. Оставалось лишь принять удары. Кровь. Айнс едва успел заметить, как тело девушки появилось перед ним, а через мгновение все снова окрасилось алым цветом. Девушка закрыла его и ей пробили грудь. «Че, что, зачем, Рин?» — воскликнул Айнс. Та повернула голову. Кровавые подтеки стекали по ее губам, но она улыбалась. «Только вы можете спасти всех, пожалуйста, Сатору сама». Очень быстро и ее взгляд остекленел. «Хо-хо, какая драма, я почти плачу, га-га-га». Демон сбросил ее с руки, как мешок никчемного мусора. «А ох, правда, ваши эмоции настоящий деликатес. Видать, на что-то она догадилась. Га-га-га». Хост, Айнс, не обращая ни на что внимания, снова рванул к нему. «Не так быстро, воин-повелитель. Тебя я оставлю на закуску, а пока лови подарок». Он размахнулся и со всей силы запулил в него Крис, словно снаряд. Опять Айнсу пришлось затормозить, чтобы аккуратно поймать ее. А не то, она бы точно себе голову разбила о его доспехи. Правда, кидок демона был настолько силен, что ему для этого пришлось отпрыгнуть обратно вместе с ней. А демон тем временем уже переместился дальше, прямо к алым девчонкам. «А вот с вами двумя уже поинтереснее», — ухмыльнулся Хост. «Как насчет того, чтобы заключить со мной контракт? Заиметь контрактников из алых демонов я не против. Да чтобы я служила какому-то жалкому демону», пробубнила Мегумин, по-прежнему валяясь мордой в земле, но на лице было явное гневное выражение. «Вот как, жаль», — демон повернулся ко второй. «А что насчет тебя? Ты ведь хотела подружиться с демонами? Отличная возможность, с этим контрактом мы станем отличными друзьями». Юн-Юн, все еще пребывая в шоке, просто стояла в ступоре. Казалось, она не могла до сих пор переварить случившееся. И прежде чем ответить, не бывать никакой дружбе и контрактом с грязными демонами. «Во имя Аквы сама, экзорцизм», — выпалила в сторонке жрица. Столб света обрушился на демона, но он даже не пошатнулся. Казалось, для него это было неэффективнее чесотки. «Богиня Аква, только не говори мне, что ты из культа Аксис». Демон нахмурился, а лицо скривилось, будто он сожрал кислый лимон. «Нет, извини, такие слуги мне не нужны», — он наставил когтистый коготь на жрицу. «Фаербол». Огненный шар выстрелил в нее. Закричала та, но ничего не могла сделать, она лишь каталась по земле, пока ее тушка обугливалась. «Итак, нас прервали. Как там тебя зовут?» «Юн-Юн, вот же странные у вас, алых демонов имена. Ну да ладно, так что скажешь, лишь то, что отправлю тебя обратно в ад, хост. Позади раздался знакомый голос воина в доспехах. А ты все не уймешься, развернулся демон. Демоническое усиление, бац. Мечи воина и руки демона столкнулись между собой. Казалось, их силы равны, но демон постепенно пересиливал. Все же разница в уровнях давала о себе знать, но этот момент он предвидел. Треск, бац. Внезапно маленький флакончик разбился на части, и некая жидкость появилась, росила тело демона. Какого черта? Что это за дрянь? Святая вода. Демон тут же отпрыгнул, пытаясь избавиться от жидкости. Она быстро впитывалась в его тело, прожигая насквозь. Аинс же в это время направился к девчонкам, желая их перехватить, но не так быстро, воин-повелитель. Я с ними еще не закончил, гаркнул демон. Инферно. Вихрь пламени моментально возник в воздухе. Магия, вызванная демоном, поглотила всю округу на десяток метров. Черт возьми, Аинс тут же выпрыгнул из вихря. Если бы не прокачанные навыки на сопротивление, тот его бы испепелил на месте. Мегумин, Юн-Юн, ты не их потерял? Вдруг позади раздался знакомый демонический голос. Аинс развернулся. В лапах демон держал двух девчонок. Их хрупкие шейки были объяты его когтистыми пальцами, словно тисками. Очевидно, он мог в любой момент сделать с ними, что пожелает. Ублюдок, будь уверен, что ты не отправишься на перерождение даже в аду. Уж я позабочусь, прорычал из-под шлема Аинс. Вау, как страшно. Га-га-га, заржал тот. Но сперва мне надо уточнить кое-что. Юн-Юн, ну так что, подпишешь со мной контракт? Демонические силы многое могут дать. Разве ты не желаешь силы, или чего ты еще желаешь? Скажи мне, и я исполню это. Оскал на его морде вызывал дрожь у девчонок. Ты правда исполнишь? С мольбой в голосе она высказалась. Правда, правда. Ну давай, говори, не стесняйся. Ты тогда отпусти Мигу. Не смей. Заорала вдруг его вторая ноша. Если сделаешь это, Юн-Юн, я тебя не прощу. Даже в аду. Не смей давать какому-то демону помыкать нами. Мы гордые алые демоны, и всякие обычные демоны годятся нам разве что в качестве фамильяров. Никаких контрактов. Иначе я тебя возненавижу, Юн-Юн. Мегумин висела без движения, также не в силах пошевелиться, но голос ее был очень тверд. Но как тогда? Мегумин, ты тогда ты? Слезы уже заливали ее глаза. Все в порядке, Юн-Юн. По крайней мере, мастер точно отомстит за меня. Верно, Мастикха. Ее голос внезапно прервался. Неудивительно, ТК, ее нежная шейка хрустнула и переломилась надвое под давлением лапы демона. Лишь безжизненное лицо с вытянувшейся ниточкой слюны, словно у куклы, свисало вниз. Мегумин, завопила Юн-Юн. Так, этот мусор мне уже не нужен. Он выкинул тушку алой лальки. А вот что делать с этим? Длань хаос. Аинс не стал ждать развязки, а сразу же появился перед демоном, занося руку для активации способности. Но, тебе нужно, забирая его. Демон швырнул Юн-Юн прямо в Аинза. Тому пришлось прерывать активацию навыка и поймать Юн-Юн. Мастер, Мегумин, она, та заливалась та слезами. Вот тебе и конец, воин-повелитель. Длань истинной тьмы, песнь земли. Аинс мигом призвал свой белоснежный щит для защиты, но, бац, треск, кха, Аинс выплюнул сгусток крови. Он лишь смотрел мутным глазами на то, как рука демона, покрытая знакомой темной дымкой, пробила его щит. Щит Тачми, который никто до этого не пробивал. Сознание угасало. Это были замечательные эмоции, авантюристы. До встречи в аду. На грани сознания доносился голос демона. Аинс почувствовал, как упал на землю. Он не мог пошевелиться, не было сил даже выпить зелье исцеления, хотя сомнительно, что оно бы помогло. А меж тем перед глазами замерцали строчки текста. Внимание! Зафиксировано критическое состояние здоровья пользователя. Рекомендуется принятие срочных мер. Поиск решения. Способности хаоса. Истинная сущность. Активация. Глава 37. Аинс Повелитель vs Демон. Часть 2. Он проиграл, ха-ха. Он действительно проиграл. Кто бы мог подумать, когда он чувствовал нечто подобное последний раз. Проигрышей у него во времена Игдрасиля было немало, но чтобы он проиграл настолько разгромно, когда практически ничего не мог сделать, пожалуй, такое было только на заре его геймерской карьеры, когда он был слаб и более сильные игроки постоянно охотились на него. Но тогда по большей части дело было в том, что он сам был нубом, опыта практически не было. Но в этот раз, высший демон-хост, да, он конкретно так поймал его. Ха-ха, браво. А Инзу хотелось поаплодировать ему, на полном серьезе. Почему так? Да потому что это заслуживало уважения. Этот демон предугадал практически каждый их шаг, а сильнейшие особенности использовал против них же. Особенно Инзу понравилось, как тот ловко заманил их в ловушку, используя характерные особенности девчонок, а после разделил, поставив в совершенно невыгодное положение. В итоге, даже сильнейший козырь в виде магии взрыва, он не просто запечатал, а даже создал такую ситуацию, когда в случае ее рискованного применения использует для аннулирования договора. Одна провокационная сценка с его стороны, когда он притворился только вышедшим из тяжелой битвы с Аинзом, дорогого стоила. А уж то, как он эффективно использовал заложников, и говорить не стоит. Да уж, пожалуй, его интеллект по части боевых столкновений, как минимум, равен Демиургу. Может, это странно, но Аинз не чувствовал сожаления по поводу проигрыша, лишь небольшой азарт. Он уже автоматом прокручивал в голове варианты того, как мог бы в следующий раз справиться с подобным. Для него это было обычное дело, в Игдрасиле через сколько проигрышей он прошел, столько, что не сосчитать, и именно благодаря этому стал сильнее, стал тем, кто он есть сейчас. Пусть его и называют высшим существом, но в первую очередь Сузуки Сатору всегда был заядлым геймером. Но что же делать, ситуация была неприятной. Пусть он и не чувствовал сожаления от проигрыша, но все равно не мог себе его позволить. Все же на него рассчитывал и Клер, а также девчонки вместе со всем городком Акселем. Надо было что-то с этим делать, но что он мог? Он же вроде умер, хм. Тем не менее, он все равно сейчас мог мыслить работой Клера. Интересно, а он предусмотрел функцию возрождения? Ему бы она точно сейчас не помешала. Впрочем, даже возродись он в качестве воина-человека, то все равно будет тут же убит, разница в уровнях никуда не делась, один из основных факторов его проигрыша. Что же делать? Бип. Раздался знакомый системный сигнал. Внимание! Процесс возрождения запущен. Автоактивация способности, истинная сущность. Выберите варианты для возрождения. Частичный. Вы вернете лишь часть способностей. Время активации. 41 ч. 100 б. Средний. Способности будут на одном уровне с текущей угрозой. Время активации 13 ч, 200 б. Полный, полноценное возвращение всех способностей. Время активации 4 ч, 500 б. Опа, а вот это уже было интересно. Все же функция возрождения предусмотрена, великолепно. Но эти пункты, разве они не от способности, что он разблокировал недавно? Хм, как удачно он, оказывается, поглотил тот божественный артефакт. Итак, это его шанс на реванш. Но какой же пункт ему выбрать? Рука так и тянулась ко второму варианту, ему хотелось сразиться с демоном на равных, используя для этого весь свой опыт. Это наверняка был бы интересный бой с непредсказуемым итогом. Но в текущей ситуации слишком многое поставлено на кон, а потому эгоизм геймера придется чутко поумерить. Впрочем, почему бы не дать испытать демону то же чувство, что и он сейчас? Несправедливо, что лишь Аинз страдает от такого дисбаланса сил. Теперь очередь демона. Аинз сделал свой выбор. Сила, нет ничего важнее для демона, чем это. Какое бы место и положение в иерархии он ни занимал, это не изменится никогда. Все действия демонов всегда направлены на то, чтобы увеличить личную силу. Методы демон может использовать самые разнообразные. От прямого поглощения душ через контракты до личного развития через бесчисленные битвы. Демон Хост как раз относился ко второму случаю. Для него битвы, в которых он участвовал, становились даже важнее увеличения собственной силы. Впрочем, на второе ему сложно было жаловаться, ведь постоянно участвуя в битвах, его сила сама по себе неплохо прогрессировала. Он обожал искать сильных соперников и использовать против них всевозможные методы для борьбы. Лобовое столкновение сил – его излюбленная вещь, но вместе с тем и хитрых методов он тоже не чурался. Все ради победы. И чем сильнее был оппонент, тем больше удовольствия он получал. Но недавно он обнаружил, что скучает. Казалось, по-настоящему сильных соперников больше не осталось, никто не хотел бросать или принимать его вызов. Хотя нет, это было не совсем так. Он прекрасно знал, что некоторые из генералов-демонов нынешнего короля демонов вполне могли составить ему конкуренцию. Также это относилось и к королевской семье людишек, но здесь сильно была замешана политика, и если бы он влез туда, то в итоге мог бы получить совсем не то, что хотел. Он не хотел быть врагом всего и вся, чтобы вечно ходить с мишенью на спине. Что он по-настоящему любил, это дуэли. Дуэли с сильными противниками, не обязательно с одним оппонентом, их могло быть и несколько сразу, особенно это относилось к авантюристам людишек, он без проблем мог и с целой группой сразиться, и чем они сильнее, тем лучше. Вообще, в эти земли он как раз пришел, чтобы воплотить это желание. Нет, разумеется, его не интересовали новички-авантюристы, какие из них противники. Даже местный герой Мицуруги с неким магическим мечом Грамом оказался полным разочарованием. Впрочем, он изначально ничего особо не ожидал, и вообще даже не планировал здесь появляться. Все, что ему было нужно, это та, кого он хотел возродить, владычица Вальбах, злая богиня лени и насилия. Зачем ему это было нужно? Очевидно потому, что таким образом он надеялся найти по-настоящему сильных противников. Как только она бы полностью возродилась, то ни демоны, ни люди не смогли бы проигнорировать ее появление и очень скоро мир погрузился бы в настоящий хаос. Война перетекла бы в активную фазу, используя для победы все ресурсы. Это была просто мечта. А то сейчас все это напоминало не более чем текучку, когда одни пощипывали других, а те приходили вернуть должок, и так по кругу, что люди, что демоны вечно тормозили и никто не решался на решительные действия. Хост хотел лишь ускорить процесс, и тогда наверняка появится немало возможностей сразиться с по-настоящему сильными противниками. Присягнув на службу Вальбах сама, он получил ее божественное благословение, а также информацию о местонахождении печати. Желая реализовать свой план, он отправился в деревню Алых Магов. Разумеется, в самой деревне он хаос не стал устраивать, все же не идиот. Хоть он и любил сражаться, но выступить против целой деревни архимагов было тем еще изощренным способом самоубийства. Поэтому действовал тайком, и в процессе столкнулся с неразрешимой проблемой. Ключ к освобождению Вальбах сама требовал особого подхода, или решения, к которому он никак не мог прийти. И тут ему внезапно помогла одна малявка по имени Комитка, которая мигом решила загадку бога. Он был впечатлен и даже сдуру пообещал, что если та призовет его в будущем из ада, станет ее фамильяром. В итоге даже чертова магия договора активировалась, ну кто его тянул за язык. Впрочем, не суть. Главное, что произошло, печать оказалась снята, но он каким-то образом проворонил появление Вальбах сама, большим идиотом, чем в тот раз, он себя не ощущал. Но благо смог уловить остаточный след и направился по нему, следуя. Ваксель, город новичков-авантюристов. Прибыв в окрестности города, он сразу понял, что верно поймал след. К тому же, довольно быстро наткнулся на тех, кто имеет отношение к цели своих поисков, алых магов. А вот дальше дела пошли не очень. Он повстречал местных героев, и если первый ничего из себя не представлял, то вот со вторым следовало держать ухо востро, он даже вынудил его заключить с ним геморройный договор. Это был опытный и сильный противник, давно его кровь так не кипела, но следовало действовать осторожно. Все же он не мог отказаться от своей главной цели, но он попал в сложное положение, надо было как-то продолжить поиски Вальбах сама, а под заключенным договором это тяжело было сделать, и тут ему посчастливилось найти подземелье. Кто-то зачистил стражников в тайный проход, но не пошел внутрь, это была удача, поэтому он быстренько его зачистил сам и даже сумел захватить ядро подземелья. С этим можно было работать, им таким образом, понимая, насколько сложная предстоит засада, он и подготовил этот план-ловушку, ведь не смел недооценивать его нового оппонента. Однако в итоге, Хост оглянулся на кучу трупов, валяющихся на земле, включая и того самого воина, на которого возлагал столько надежд. Как жаль, это было разочаровывающе, вот все, что он ощущал, ведь план прошел фактически без сучка и задоринки. Было, конечно, несколько отклонений в процессе, как, например, неожиданное появление воина-повелителя до того, как он полностью разобрался с его командой, но в целом все произошло в рамках ожиданий. Увы, еще один оппонент оказался пустым местом. Ну да ладно, придется лишь найти еще кого-нибудь. Собственно, поэтому он все и затеял. И для этого ему надо сейчас допросить одну девчонку. Хост повернулся к дрожащей девчонке с алыми глазами на земле. Он специально оставил ее в живых, чтобы было у кого разжиться ценной информацией о Вальбах сама. Правда, та была, очевидно, не в себе, смотря на два тела рядом, другой алой магини и воина в доспехах. Он направился к ней, или хотел это сделать, как замер. Странное ощущение угрозы прошлось по его шкуре дрожью, даже чешуя чуть дыбом не стала. Он резко развернулся, оценивая ситуацию, но никого не было, Лишь труп воина-повелителя валялся на своем положенном месте. Хост доверял своим инстинктам, именно они помогали ему выживать в бесчисленных битвах с сильными соперниками. В этот раз он тоже чувствовал, что происходит нечто странное, но не мог понять, в чем дело. В итоге, решив, что ему показалось, он снова развернулся к девчонке, как «клац-клац», сзади раздался неявственный звук, будто от ударов костей друг о друга. «Инферно». Хост не стал больше ничего выдумывать, а просто зарядил одним из своих сильнейших заклинаний прямо по площади, где находился труп воина-повелителя. Стена пламени тут же ударила ввысь. Он не стал дожидаться, пока что-нибудь произойдет, если есть потенциальная угроза. Пусть он даже не может точно определить ее, лучше всего сразу же устранить ее. Проклятая молния. Следом по цели ударила фиолетовая молния, накачанная демонической силой под завязку. Это было особое заклинание, подвластное только демоническим существам. Клинок тьмы. В воздухе сформировалась секира из тьмы и отправилась следом, буквально окрасив в черный цвет место попадания площадью в десяток метров. Еще одно заклинание, подвластное негативно-кармическим существам, по силе и способностям оно было идентично клинку света у архимагов кармически положительных существ. Буйство стихии продолжалось еще какое-то время, буквально уничтожая округу, но больше ничего не происходило. Хост понаблюдал за этим какое-то время, но вскоре повернулся обратно, недоуменно почесывая затылок. «Все-таки показалось, как некрасиво», — донесся голос позади. «Возвращаться с того света довольно затратно, знаешь ли». Стоило ему услышать незнакомый голос, как он рефлекторно отпрыгнул назад, подальше от источника, а следом, бум, бах, дикое давление обрушилось на округу. Хост почувствовал, будто его мозги вскипятили, а демоническая душонка уже готова была вылететь из тела в качестве сладкой закуски для силы, что была перед ним. Жуткое, леденящее, смертельное, темное чувство обрушилось на его суть. Ему казалось, что в любой момент нечто перед ним шевельнет пальцем и просто расщепит его сознание и здравый смысл на части. И это была далеко не метафора, он и правда это чувствовал, смотря на существо, восстающее с того места, где только что был труп воина-повелителя. Не так давно, еще до прибытия в этот город, Хост как-то был свидетелем странного, но внушающего уважение феномена. Прямо над городом Аксель произошел выброс могущественной божественной силы. Святая сила буквально обрушилась на городок, это почувствовали не только жители местного города, но вся округа целиком, даже в отдаленных местах можно было ощутить ту святую мощь. На самом деле, в глубине души он лелеял надежду схватиться в этом городе с обладателем той святой силы, кем бы он ни был, потому что всегда уважал сильных соперников. Он предвкушал, что это была бы занимательная битва, и вот сейчас, неизвестно, к благу или худу, но он был свидетелем похожего феномена, только разница была в том, что перед ним был адепт не святой, а темной силы. Она окутывала его словно плащ. Нет, неправильно, существо перед ним буквально купалось в негативных эманациях и темнейшей мощи, перед ним словно разлилось море чистейшей тьмы. Будучи по природе демоном, он прекрасно мог чувствовать силу любых темных порождений, но сейчас он не мог определить ее. Ему казалось, словно он всматривается в бездонный колодец, содержащий в себе бескрайний океан темной силы. Это зрелище даже у него вызывало дрожь и чуть ли не конвульсии по всему телу. Даже король демонов и Вальбах сама в своей полноценной форме не вызывали у него таких чувств. «Ну что ж, раз ты сделал свой ход, теперь моя очередь, верно?» — произнесло существо и ткнуло в него когтистым пальцем. Это все, что успел заметить Хост. Темные эманации покрывали его с головой, все, что он мог, это видеть в вихре силы, лишь силуэт. Но чтобы почувствовать всю мощь, что собирается по направлению к нему, этого вполне достаточно. Разрез реальности. Донеслась от вихря силы и разрез. Кровь. Хост почувствовал, что нечто, не имеющее физической формы, просто выпотрошило его внутренности. Глубокая рана на животе открылась будто сама по себе, кровь полилась ручьем. Приоритет хранителя. Перемещение, убежище. Он тут же активировал красный кристалл и мигом оказался в другом месте. Это была белая комната. Ах, ха. Он тут же грохнулся на пол, прислонившись к стене, кровь лилась рекой. Боль расходилась по его тушке, он едва мог соображать. Промедли они хоть на мгновение, его тело бы просто разрезало на части. Приоритет хранителя. Восстановление. Снова кристалл в руке засиял, и живительная энергия стала вливаться в него. Рана закрывалась на глазах, но и энергии на это ушло как минимум половина из оставшегося резерва. Что вообще только что произошло? Он не знал подобной магии. Более того, это немыслимая мощь, откуда пришло это существо? Нет, это уже не важно. Важно лишь, что ему теперь решил убежать и спрятаться, и это высший демон. Твои сородичи наверняка сейчас бы заливались смехом. Раздался голос из глубин подземелья. Он как хранитель мог слышать и видеть происходящее в любом его уголке. Хост стиснул зубы. Слова непонятного существа ударили прямо по больному месту. Ведь всегда так было, если кто-то хотел сражения с ним, он принимал вызов. Но сейчас он вел себя, как какой-то ничтожный пространственный шторм. Вдруг донеслись опять непонятные слова, а следом треск-треск. Он почувствовал, как под давлением непонятной силы рушатся стены его личного убежища, как хранителя подземелья. Это было просто немыслимо. Пространственный рывок, а следом его фактически выдернуло оттуда, возвращая в объятия существа. В следующий момент он уже выпал из пространственного разлома прямо на пугающее нечто перед ним. И что делать? Как что? Единственное, что он всегда мог и к чему стремился – сражение. Пусть даже это станет последними мгновениями. Адское пламя. Хост кувыркнулся в воздухе, произнося свое сильнейшее расовое заклинание, после чего просто влетел и вдарил по существу перед ним когтями, объятыми черным огнем, способным расплавить даже божественные дары человеческих героев. Тело из сиющего берила, выкрикнуло существо, но в момент, как Хост подумал, что пробил его тело, как тот внезапно оказался на несколько шагов позади. Более того, на нем не было ни царапины, атака будто прошла сквозь тело. Адское пламя, неплохо, но если говорить о негативно-кармических атаках с эффектом дебафа, то лучше подойдет, существо вновь указало на него пальцем. Истинная тьма. Поток негативной энергии обрушился на демона. Хосту показалось, что его душу и тело разрывает на части от негативных эманаций, словно его поместили на самые глубины чистилища. Будучи высшим демоном, он обычно потреблял их в пищу, но сейчас они были в таком концентрированном виде, что его энергетическое тело, казалось, разрывалось на части. Приоритет хранителя – перемещение. Часть энергии ушла из кристалла, но он телепортировался от эпицентра заклинания. «Снова убегаешь? Так не пойдет!» – взмахнул тот рукой. Печать пространства. Тут же демон почувствовал, что опять что-то изменилось, и скоро понял, что он больше не мог перемещаться. Тот как-то заблокировал эту возможность. Значит, убежать больше не выйдет. Решимость родилась внутри него. Хоть все его нутро буквально дрожало от ужаса перед лицом этой безумной темной силы, но он побежал по направлению к существу. «Лобовая атака, ты всего лишь хорошая мишень», он снова указал рукой. «Магические стрелы, шторм». На демона обрушился целый ливень магических стрел. Фигура демона, будучи окровавленной, пробивалась через него с маниакальным упорством. Однако в следующий момент просто исчезла. «Что за?» – слегка удивленно проговорило существо. «Реалистичная иллюзия. А теперь», – произнес некто сверху Эйнза. Демон парил в воздухе прямо над ним. «Приоритет хранителя. Высвобождение». Масса энергии хлынула из красной сферы, и вместе с этим взрыв. Огненный шторм возник будто из воздуха вместе с гигантской массой воды. Они закружились в едином вихре, поглощая фигуру в центре. Это была та самая атака, которую он поглотил, когда его атаковали ранее. Сам Хост прибился в углу пещеры рядом со стеной, не давая шторму добраться до себя. Так прошло несколько минут, прежде чем буйство стихии сошло на нет. Когда все немного улеглось, Хост снова осмотрелся, ландшафт кардинально изменился. Сейчас он представлял из себя небольшое озеро с некоторыми островками земли. Камень стен пещеры был весь оплавлен, и пар до сих пор шел от них. Действительно разрушительная атака, пожалуй, прими ее Хост тогда в лоб, и правда мог бы отправиться в ад. Впрочем, сейчас не это было главное, а существо, которого нигде не было видно. Это было немного безрассудно, тебе так не кажется? Донеслось со стороны. Обернувшись, Хост увидел, как существо левитировало прямо на одном уровне с ним. Атака не подействовала, но как такое может быть? Он точно видел, что попал четко в эпицентр места, где находилось существо. Мне все же хотелось бы, чтобы тела моих компаньонов остались нетронутыми. Их еще с того света возвращать, существо смотрело куда-то вниз. Туда же глянул демон и заметил, как на одном из островков возвышалась некая сферическая конструкция из костей. Очень скоро она обрушилась, а под ней находилось несколько женских тел. Те самые авантюристки, которых приговорил хост. Не стоп, не это главное, что он сказал. Стена скелетов, модификация, барьер. Даже с моим уровнем она еле выдержала последнюю атаку. Все же взрыв Мегумин действительно заслуживает уважения. Его компаньоны, неужели он? Хост удивлением посмотрел на существо перед ним. Он до сих пор не мог разглядеть его лица и фигуру, потому сомневался, но существо перед ним и правда тот самый. Ладно, давай заканчивать с этим. Думаю, исход дуэли ясен. Он снова наставил на него когтистый палец. Гравитационное поле. Хост почувствовал, будто его придавила гора. Он мигом рухнул вниз. Приземлившись на один из островков, его вбило в землю на пол роста. Он даже голову не мог поднять. П-приоритет хранителя. П-призыв. С трудом шевельнул губами. Он почувствовал, как последняя энергия ушла из шара, и магические круги возникли рядом с ним. Существа в них бесцеремонно были нацелены на тех, кто был на соседнем островке. Хо-о, до сих пор не сдался, все же ты заслуживаешь уважения, ход здравый, но это бесполезно, донеся голос сверху. Некромантия 9, призыв. Рядом его кругами появились новые, совершенно незнакомые, и оттуда появилось несколько десятков костяных существ, броня которых так и фанила магической энергией. Неизвестно, смог бы он победить хотя бы одного такого безумия какое-то. Скелеты быстро расправились с его призванными существами, и энергии больше не осталось. Вот теперь-то, это конец, демон Хост. Существо подошло к нему вплотную. Хост, не в силах поднять голову, видел лишь его ноги, скрытые плащом. Он полностью проиграл. Бга-га-га, и правда конец, что тут скажешь, заржал демон. Не знаю, кто ты такой, но это была славная битва. Прими мое уважение, ты действительно силен. У меня не было и шанса. Уделал, как бесенка. Га-га-га. И отсмеявшись, наконец добавил. Ладно, убей меня, да покончим с этим. Ну зачем же так резко? Тебе так не терпится отправиться в ад? Нет, конечно, кому охота тратить просто так очередную жизнь, но я же прикончил твоих компаньонов, не так ли? Сомневаюсь, что ты просто отпустишь меня за это. Га-га-га. Хо, а значит, понимаешь, что к чему, но выводы сделал неверные. Заинтересованно произнес голос. Было в нем всегда что-то скрипящее, особо зловещее. Так и быть, подними голову. Сила давления пропала, и хост наконец смог взглянуть на обладателя голоса. И на этот раз он мог увидеть его фигуру целиком. Это была... Дрожь прошлась по телу демона, стоило ему встретиться с этим ярко-красными светящимися зрачками. Сама смерть. Наконец демон понял, что за чувство бессилия его преследовало с самого начала сражения. Все его потуги были бессмысленны, ведь как можно сражаться с этим? С сияющими во тьме алыми зрачками на костяном троне сидел самый настоящий повелитель смерти. Трон был собран из призванных существ-скелетов, которые с радостью стали опорой своему владыке. А сам он, как будто это самая естественная вещь на свете, восседал на них, одновременно свысока взирая на демона. Причем неприятие эта сцена никак не вызывала, потому что казалось чем-то настолько же естественным, как и солнце, восходящее на востоке и садящееся на западе, словно обычный природный феномен. А против законов природы или мироздания даже демоны бессильны. Скажи мне, демон Хост, чего ты хочешь? Ради чего ты так стремишься возродить свою богиню? Проскрежетал голос существа перед ним. Простой вопрос, ухмыльнулся он. Конечно, ради силы, ради сражений, ради свободы. Вот как, а что если я скажу, что могу все это тебе дать? Ты все так же будешь стремиться к своей цели? Тот не сводил с него пугающих зрачков. У меня все-таки договор с владычицей в Альбах, а его нарушить я не могу, и обязан в любом случае находиться с ней на одной стороне. Вот как, а если эта самая в Альбах тоже будет на моей стороне, то что тогда? Будешь служить мне, служить вам? Пророкотал демон, подбирая слова. Для меня, как демона, служить сильнейшему – абсолютно естественная вещь на свете. Но устроит ли вас это? Я же убил ваших спутниц. Хах, как я и говорил, ты слышишь, но не слушаешь. Тот встал с трона и подошел к нему вплотную. Ты думаешь, для меня существует такое незначительное препятствие, как смерть? Он смотрел на него своим немигающими алыми глазами, словно насмехаясь. И тут демон понял, что задал самый глупый вопрос на свете. Только не божеству перед ним. Никак нет. Приказывайте, мой повелитель. В одном демон был уверен, что очень скоро мир неизбежно погрузится в хаос. И значит, и его цель где-то достигнута. Разве не того он желал? Это однозначно будет весело, Бугага, на финишной прямой. Завтра финальная глава и сюрприз. Или нет, ну, зайдет или нет, решите сами. Эпилог 38. Этот бесполезный мир. Богиня удачи Рис, управляющая миром, в котором идет вечное противостояние короля демона и людей. Она всегда очень ответственно старалась подходить к своей работе и добилась кое-каких успехов. В результате ее религия разрослась до национального уровня, и даже валюту назвали в ее честь. Хотя она не делала ничего особенного, просто искренне хотела помочь обездоленным душам людей, которым и так непросто было выживать в этом жестоком мире меча и магии. Чтобы хорошо выполнять свою работу и отвечать на мольбы людей реальными действиями, она иногда спускалась с небес в мир смертных, вселяясь в одного из своих аватаров. На этот раз ее аватаром была воровка Крис. И то, что ей довелось увидеть. «Оно, простите, но я вроде как умер. Что здесь происходит?» — раздался недоумевающий голос. Но вместо того, чтобы ответить на него, исполняя свой основной долг, богиня Рис тряслась за собственным божественным троном. Ее била дрожь, холодный пот стекал с лица, а сама сидела, прижавшись к его спинке, с силой обняв колени. «Извините, может, все-таки объясните, что происходит?» — некто пытался докричаться до спрятавшейся богини. Так продолжалось уже какое-то время, но она не реагировала ни на что. Впервые она настолько пренебрегала своим долгом, но ничего не могла с этим поделать. Только что вернулась частичка ее сознания, передав воспоминания о произошедших событиях. Сегодня был очень важный день, и ее частичке предстояла сложная миссия. Она предвидела, что будут проблемы, но то, что она увидела, она надеялась, что это был всего лишь плохой сон. Ведь иначе этот кошмар и правда существует в подконтрольном ей мире. С точки зрения Крис, Сузуки-сан был заслуживающим уважения и надежным человеком. До такой степени, что Крис решила передать ему заботу о своей подруге Даркнесс. Все же Крис не могла быть с ней всегда вместе, но очень волновалась за нее, и наконец она нашла заслуживающего доверия человека. Но сперва необходимо было решить главную проблему – разобраться с демоном, осаждающим город. Очень непростая миссия. Крис сначала хотела, чтобы Сузуки-сан просто проигнорировал это задание, но тот настоял на своем, это изрядно подняло ее мнение о нем. А потом ей досталась совсем уж странная роль, тот выбрал ее заместителем группы, этого она не ожидала. Но делать было нечего, ситуация была критическая, и она решила принять ее. А потом дела совсем уж скверно стали развиваться, демон оказался куда сильнее и хитрее, чем предполагали. Под влиянием искусных манипуляций они угодили в серьезную ловушку, и их продуманная атака провалилась. А после начался ад. Демон на ее глазах просто уничтожал их одного компаньона за другим. Вообще без шансов. Они даже выиграть время толком не могли. Более того, еще и обузой стали для Сузуки-сана. В конце концов пал и он. Крис не убили, она даже была в сознании, но с трудом могла пошевелиться, способная лишь наблюдать за происходящим. Это был провал. Полнейший провал. Только она нашла достойных людей, как они встретили такой конец. Ей даже стыдно было называть себя богиней удачи. Она решила про себя, что хотя бы помолиться за их души и постарается даровать им лучшие посмертия. Демон уже шел добивать последнюю выжившую, помимо Крис, Юн-Юн, и тут внезапно произошло это. Крис, или же богиня удачи Рис, прекрасно была осведомлена об угрозах мира, которым управляла. Она делала все возможное, чтобы жизнь людей стала лучше, и прекрасно знала, что представляют из себя темные силы в ее мире. Король демонов, он безусловно был опасным противником, которого пока не смог одолеть ни один герой, посланный в мир. У него была армия, верные генералы, а также он сам был очень силен. Рис его опасалась, но не он один представлял угрозу, были в мире и другие могущественные существа, как древние драконы, либо же иные боги. Верно, Рис была не единственной богиней, и далеко не полностью контролировала мир. Она была обычной управляющей, или смотрителем, если угодно, который отвечал за вверенную область. Другие боги также были, включая и злых богов. Просто Рис среди всех обладала наибольшим влиянием. Некоторые из злых богов потенциально несли действительно большую угрозу, а потому новости о том, что демон хотел возродить богиню в Альбах, взбудоражили ее. Она не могла этого допустить. Верно, этот мир и так уже содержал в себе немалое количество испытаний, люди просто больше не выдержат. Если появится еще какая-то сила, она просто может пошатнуть хрупкий баланс, и весь мир окажется под угрозой. Поэтому она должна защитить его любой ценой, Так думала Ирис, но она подумать не могла, что в этом мире может появиться нечто, что не просто способно пошатнуть баланса вообще, снести его, вместе со всем миром заодно. Даже в самом страшном сне она не думала, что такое возможно. Это было не просто темным сгустком силы, оно, казалось, олицетворяло саму тьму. Ни король демонов, ни один из злых богов даже рядом не стоял с этим. А дальше началось полное безумие. Демон вступил в бой с этим, но у него не было ни шанса. Все его атаки были ничтожны, это полностью подавляло его. Таким образом, это одержало верх, а демон просто присягнул ему на верность. Это было наихудшее развитие событий. Все, что могла делать Крис, лишь наблюдать, но ее тело, не переставая, било дрожь. Беспокойство все усиливалось, и превратилось в настоящий ужас, когда поняла, что это собирается что-то делать с ее подругами. Темное существо, так его назвала Крис, сначала подошло к выжившей девочке. Та была очевидно не в себе, но быстро вернула ясность ума, как с ней заговорили. Еще бы, особенно учитывая, кто с ней заговорил. Крис не слышала подробностей, но как-то все пришло к тому, что девочка в слезах на коленях поклонилась существу, моля о чем-то. О чем именно, она не слышала, но, видимо, просила пощады. Крис не могла ее винить. Существо милостиво кивнуло, а потом достало некий предмет в виде палочки, который так и пылал. О безумии, святой магической силой. После подходил и касался каждая из мертвых девушек, и в тот же момент жизнь возвращалась в их тела. Очевидно, он их возрождал. Крис хотелось расплакаться, даже в посмертии им не будет покоя. Очевидно, это существо просто сделает их рабами, они даже умереть будут не в силах. После каждого возрождения он касался их костяной ладонью и проговаривал: манипуляция памятью, амнезия, после чего девушка проваливалась в сон. Таким образом дело дошло и до Крис, но прежде чем оно успело что-то сделать, ее божественная частичка покинула тело и вернулась к хозяйке. Ирис даже не знала, сможет ли снова использовать то тело, она боялась и подумать, что он мог сотворить с ней. Но, как бы то ни было, Крис стала свидетелем рождения новой катастрофы. Катастрофы мирового масштаба. И ей предстояло что с этим делать. Но что она могла? Оно, простите, но мне правда очень интересно, что делать-то? И что это за место? Рай, а может и перерождение? Знаете, если вы богиня, то прикольно было бы получить перерождение в другом мире. Хотя очевидно, что она же богиня или кто, она не может позволить злу бесчинствовать. А значит, ей нужен герой. Герой, который сразит новое зло в этом мире. Ирис наконец пришла в себя и выбралась из-под божественного трона, после чего присела на него, как ни в чем не бывало, и взглянула в глаза новому просителю. «Да, я богиня, вы верно угадали. И да, вы можете переродиться. Хотите стать героем? Вау! Супер! Конечно, хочу! Отлично! Тогда давайте подпишем этот договор, и я вас отправлю в новый мир, даровав одну из божественных сил. Офигенно! Супер! Где подписывать?» Обычно Ирис очень тщательно подходила к выбору героев, но сейчас было не до того. Она решила, что сделать все, что возможно, отправить столько героев, сколько понадобится, чтобы покарать это зло. Ведь в этом мире появилось новое темное божество. Замок короля демонов. Ванир, ты прибыл. Да, ваше величество, король демонов. Не буду ходить вокруг да около. Ты отправляешься вслед за Вердией в Аксель. Думаю, объяснять почему не нужно. Разумеется, потому, что ваше величество почувствовало угрозу своему трону, и пока его королевская задница еще с него не слетела, надеется повлиять на пришедшую в мир новую силу. Так, хватит. Я тебя понял, это был глупый вопрос, всезнающий демон Ванир. Но я тебя хочу спросить другое. Что ты знаешь об этой силе? То, что стоит ей предстать здесь, мой лорд, как вы мгновенно отправитесь в ад. Все настолько серьезно? Настолько, мой лорд. Ладно, тогда вас двоих будет мало. Там еще рядом должна ошиваться Вальбах, возьмите и ее с собой. Хотя ее сила частично запечатана, но она все же богиня. Этого хватит, как думаешь? Так, возможно, мы сможем выбраться живыми, в случае чего, но нужна поддержка для гарантии. Можно взять Ханса. Нет, Ханса не трогай. Он занимается самым благим делом во имя всех существ этого мира, уничтожением культа Ксис Варканрити. Тогда, давайте, я привлеку Виз, попрошу ее лично, а то она обеднеет быстрее, чем мир погрузится во тьму. Отлично, действуй. Эх, кого на этот раз принесла нелегкая в этот безумный мир, надо постараться пришельцу разъяснить максимально доходчиво, что если ему дорог здравый рассудок, он должен побыстрее уматывать отсюда. Королевский дворец. Вот, королевский приказ, ваше высочество. Айрис сама. Спасибо, Клэр. Вау. Папочка и старший брат одобрили мой запрос на поездку в Аксель. Да, ваше высочество, но с несколькими условиями. Исследование феномена прорыва силы тьмы. Так в Акселе еще что-то случилось помимо снисхождения святой силы. Именно так. Требуется оказать поддержку местному новому герою, воину-повелителю, Сузуки Сатору. Ах, воин-повелитель. Даже до меня дошли слухи о его подвигах. Говорят, он сейчас номер один в гильдии авантюристов. Интересно, какой он? С вами все равно не сравнится, Айрис сама. Ну, Клэр, не стоит все же сравнивать обычных людей с членами королевской семьи. Мы поколениями развивали нашу силу, но все же с нетерпением жду, чтобы с ним познакомиться. Он наверняка удивительный герой. Деревня Алых Демонов. Итак, на деревенский совет все собрались? Именно так, староста. Пора решить наш главный вопрос. Какую новую достопримечательность обустроить в деревне? Верно, а не то у нас остались только храм кошка девочки в купальнике, постамент святого меча, утес наблюдения за дочерью короля демонов, а также загадочное сооружение с загадочным противомагическим оружием. Но это все старье, туристы уже почти не приходят к нам, поступлений в казну деревни почти нет. А после слома печати неизвестной богини и злого бога, к нам вообще никто не заявится. Необходимо срочно что-то новенькое, чтобы привлечь толпу свеженькой туристической крови. Как насчет того, чтобы запечатать самого короля демонов? Думаю, это будет многим интересно. Даже экскурсии среди демонов можно будет организовывать. Нет, его барьер вокруг замка та еще заноза в заднице. Сидит в нем, как цыпленок в скорлупе и не высовывается. Чтобы его раздолбать потребуется немало времени, деревня уже по миру пойдет. Нужно что-то свежее. А как насчет печати божественного темного пришельца? Ты про феномен прорыва тьмы в Акселе, а то, а перед этим было еще и снисхождение святой силы. Что если их объединить? Божественная печать света и тьмы. Гениально. У нас отбоя не будет от туристов. Слушайте команду старосты, собрать группу из бездельников Нейта в деревне и немедленно отправить в Аксель. Пусть не возвращаются, пока не поймают парочку снизошедших богов. Назарик, 7 этаж великой гробницы. Демиург шел по коридорам замка в своих владениях, направляясь в помещение для пленных и размышлял о произошедших событиях. Все закрутилось очень стремительно, когда владыка решил их в очередной раз покинуть, причем на этот раз неизвестно куда, полностью вне зоны их досягаемости, аж в другой мир. Альбеда была вне себя от гнева и беспокойства, особенно учитывая, что он отправился один, и едва не начало крушить все подряд, и тогда единственный, кто повлиял на ситуацию и смог ее успокоить, был нет, не Демиург. На этот раз даже он был бессилен, это оказался помощник дворецкого Эклер. Он уединился с ней в комнате, после чего через 10 минут та вышла просто пылающая от энтузиазма и желания заняться работой. Что он ей там наговорил, даже ему сложно было предположить это, но одно он знал точно. Эклеру было что-то известно о ситуации владыки, со слишком уж высокомерным видом он смотрел на окружающих. Хотя этот пингвин всегда так смотрел на других, так что не исключено, что Демиург себя просто накручивает. В любом случае, ему ужасно не хватало общества мудрейшего владыки, будь его воля, он бы немедленно бросил все и отправился к нему на подмогу прямо сейчас. И если бы пришлось выпытать его точное местонахождение у Эклера, он бы это сделал. Но владыка строго наказал ему заниматься делами Назарика, пока он отсутствует, а потому не мог подвести его. Дела в гробнице шли неплохо, несмотря на то, что ряд стран во главе с теократией что-то, как обычно, замышляли. Но контрмеры на этот счет уже были продуманы. Правда, как обычно, не хватало способных людей, и были некоторые дыры в планах, в которые так и норовили пролезть разные крыски. Впрочем, это тоже было учтено заранее, так что подобные инциденты быстро пресекались и использовались в свою пользу. Собственно, сейчас как раз произошло нечто подобное, кое-кто с удивительно хорошей подготовкой пытался проникнуть в гробницу. Правда, нарушителя все равно схватили и доставили прямо к нему на этаж для беседы. Этим он и собирался заняться, да ему самому было любопытно, ведь нарушитель очень даже был знаком Демиургу. Бип. Входящее сообщение, запрос на связь. Сигнал от знакомого заклинания раздался в голове, и Демиург остановился прямо у двери, ведущей в комнату нарушителей. Кому там снова не терпится? Он ответил: «Альбеда, это ты? Если по поводу нарушителя, то я как раз сейчас. Это я, Демиург. Как поживаешь? Как дела в Назарике? Все нормально?» Ностальгичный голос раздался в голове. «В Владыка Инс». Демиург чуть не подлетел на месте, услышав голос. «Это правда вы? Где вы сейчас? С вами все хорошо, повелитель?» «Все нормально, Демиург, не суетись. Что до подтверждения моей личности, у тебя же были свитки зеркальной проекции. Я активирую такой же, получим нормальный канал видеосвязи». «Видеосвязи? Не совсем вас понял, владыка, но как вы скажете, так и будет». Демиург выхватил свиток из своего хранилища, и тот сгорел в его руке. Тут же появилось зеркало с изображением. «Аинс сама, как же я рад вас видеть. Такое ощущение, что мы вечность не виделись. Вы величественны, как и всегда. С Назариком все хорошо, все развивается согласно запланированным сценариям». Он поклонился изображению. В зеркале отразился его повелитель, восседающий на костяном троне из призванной нежити, но только почему-то в доспехах Мамона. Впрочем, его шлем был снят, и Демиург мог лицезреть великолепную стать своего владыки. Этот профиль черепа он узнает из миллионов таких же. «И я рад тебя видеть, Демиург. Завидую тебе. Хорошо, когда все идет по плану. Чего не скажешь обо мне? Как такое возможно?» — воскликнул Демиург. «Чтобы у мудрейшего владыки возникли сложности? Что же за мир такой, в котором вы находитесь?» «Вот такой мир, Демиург, совсем, совсем непростой. Он умеет удивить», — покачал головой Аинс. «Ладно, я вышел с тобой на связь не за этим. Необходимо, чтобы ты начал подготовку войск Назарика для переброски в этот мир. Торопиться нет нужды, действуй, чтобы это не отразилось на текущих планах. Все равно, чтобы открыть врата на эту сторону, необходимо будет выполнить ряд определенных условий, но как только с этим закончу, нужно, чтобы все было готово». «Как вам угодно, повелитель», — поклонился он. «Далее, как с этим закончишь, под твое командование поступят новые лица. В частности, эти двое». Аинс указал на две фигуры рядом с ним. Демиург, преодолев порыв радости от лицезрения владыки, наконец заметил, что рядом с троном его повелителя были двое людей. Точнее, один человек, девушка с алыми глазами, и второй высший демон, но на нижней ступени иерархии. Они сидели по обе стороны трона, преклонив колени. «Девушку обучишь демонологии, это твоя будущая помощница. Демон послужит местным гидом, он неплохо осведомлен на военно-политической ситуации в этом мире». «Как прикажете, повелитель», — снова поклонился он. «И последнее, нужно, чтобы ты прямо сейчас отправил мне кого-нибудь, одного человека будет достаточно. Я могу кратковременно открыть врата, но лишь на мгновение, энергии захваченного подземелья на большее не хватит. Человек должен быть достаточно способным, как минимум на уровне плеяд, но не обязательно должен быть из Назарика, даже лучшего всего подойдет человек извне. Верность тоже не является обязательным условием, хотя враждебность нежелательна. И имей в виду, я сейчас действую, как авантюрист и человек по имени Сузуки Сатору. Учитывая это, есть подходящий человек на примете, ваше слово, и он будет найден». Он снова поклонился. «Вот как рад, что на тебя можно также положиться. Хорошо, скоро я снова с тобой свяжусь, доложишь об успехах, тогда и откроем врата. До связи, Демиург». «До связи, владыка Инс». Демиург так и не посмел разогнуть спину, пока связь не пропала. И этому была причина. Ему было неловко, он вынужден был прятать слезы, выступившие от радости воссоединения с повелителем. Нечего смущать владыку такими мелочами. Только теперь он разогнулся. Но что же делать? Он был в затруднительном положении. Хоть он и пообещал владыке найти нужного человека, но условием было, человек на уровне плеяд. В этом мире таких людей очень немного, хотя и имелось несколько кандидатов на примете, но чтобы добраться до них требовалось время, а человек нужен был сейчас. На крайний случай можно было бы выбрать кого из Назарика, но он хотел полностью выполнить требования господина. Где бы найти подходящую кандидатуру? Думая об этом, он наконец зашел в комнату. «Елдобаев, ты все же жив? Я так и знала, информация была верной. Куда ты дел Мамона сама? Я знаю, что он здесь. Отвечай, ублюдок, или пожалеешь». Вдруг с порога на него наорала миниатюрная блондинка с разбитой маской на лице и подвешенной цепями на стене. Это и была та самая нарушительница, что пробралась в гробницу. Она добралась аж до пятого этажа. Шалтия теперь сидела в баре и напивалась от того, что опять накосячила и прошляпила ее. Впрочем, тут, наверное, больше сработало то, что девушке удалось удачно сойти за своих, ведь она не человек, а высший вампир. Кто бы мог подумать, что члены Голубой Розы будут держать рядом с собой подобное существо. Отвечай, Елдобаев, где Маман сама? Не думай, что тебе удастся скрыть его. Я его найду даже на краю света. Хаймэм, повелитель говорил, что подойдет кто угодно, не так ли? А что если? А что если я скажу, что он в другом мире? Отправишься за ним? Демиург был в восторге, ему снова удалось идеально исполнить поручение повелителя.